картриджи для суперсовершенной игровой системы Super Nintendo, мы и начнем рассказ об этих картриджах. Получилось, конечно, довольно путано, но вы все прекрасно догадались, что сейчас обладатели приставки Super Nintendo уже могут потирать свои пухлые ручонки. Первая игра «Микки Мания». Вам уже, наверное, не нужно объяснять, что такое Микки, и уж, конечно, не надо объяснять, что такое Мани. Есть всякие мани, есть мани величия, есть мани преследования, есть просто обычные милые маньяки. Ну, а это в данном случае диснеевская мания, которая основана, как вы понимаете, на мультипликационных приключениях Микки Мануса, Микки... Забыл уже с этими маньяками, о чем хотел сказать. О Микки Мауса. Конечно, Микки Маус – это самый главный маньяк в стране Диснейленда, и вы, я думаю, стали уже давно с ним большими друзьями. Посмотрим, что в этот раз приготовила нам фирма Sony Image Soft. Где мой джойстик? Украли! Микки Мания. Эта игра – славная продолжательница таких игрушек, как Magic Quest, Goof Troop и других, посвященных диснеевским мультфильмам. Наиболее интересной и свежей идеей мне показалось то, что создатели игры сделали фон и все остальное черно-белым. Именно таким образом впервые 60 лет тому назад появился Микки Маус на экранах мира. Конечно, тогда ведь не было ни цветного кино, ни цветного телевидения. Черно-белые враги, черно-белые дома. И смотрите, о чудо, фон и остальное начинает потихонечку обретать цвет по мере того, как вы продвигаетесь дальше по уровню. Смотрите, оп! По-моему, это очень интересная и остроумная находка. Ну, разве такого увольня назовешь врагом? Конечно, нет. Потому и забить его довольно легко. Берегитесь ящиков, не попадайте в воду, и вас ждет успех. Смотрите, как здорово в пространственном отношении сделана эта карусель. Ну вот, я же вас предупреждал.